Когда придет конец? Это вопрос, которым посвятим наше исследование. Как Библия отвечает на него? Когда придет конец? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, и прочитаем 14 текст. Иисус говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Когда придет конец? Ну вот ясно написано же, когда будет проповедано Евангелие Царствия. И как людям, ожидающим второго пришествия Иисуса Христа, вести себя в этой ситуации следует, если они ожидают? Как вы считаете? Давайте посмотрим, что об этом говорит апостол Петр во втором послании Петра, 3 главе, 11-12 текст. Он пишет: «Если все это разрушится», то есть о каком времени говорится, что разрушится выше. «Да, придет же день Господень, как выше написано, как тать ночью, и тогда небеса шму придут, стихии же разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». То есть речь идет о чем? О конце. Итак, если все это разрушится, то есть придет конец этому, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Вот он задает тот же самый вопрос последователям Иисуса. А нам тогда что делать? Как себя вести в этой ситуации? Вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. И в этой связи интересно зачитать, как эти слова звучат в более точном переводе у Касина. Вот я зачитаю 12 текст. Начну с 11. «Если все это будет так разрушено, то какими должно быть в святом поведении и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, ради которого небеса будут растворены в огне и раскаленные стихии будут расплавлены?» Что изменилось? Да, мы видим, что слушатели, к которым обращается апостол Петр, называются им не только ожидающими пришествия Христа, но и ускоряющими его пришествие. То есть он подчеркивает связь людей с тем, как они живут, что они делают с пришествием Христа. Значит, в какой-то степени от людей тоже зависит, когда придет конец. И, соответственно, возвращаясь уже к 24 главе, да, 14 тексту, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, восвидетельствовано всем народам, и тогда придет конец». И что нужно делать людям в этой связи тогда? Вывод логический. Проповедовать, чтобы он пришел. И вот люди проповедуют, да, Христос не приходит. Второе столетие проповедуют, Христос не приходит. Тысячелетия проповедуют, Христос не приходит. 2000 лет проповедуют, Христос не приходит. И, казалось бы, уже всем напроповедовали, а Христос все равно не пришел. В чем может быть причина этой задержки? Может быть, люди что-то не то делают? И, возвращаясь к тем же текстам, мы давайте обратим внимание на следующие слова. «И будет проповедано сие Евангелие Царствия». Может быть, люди не то проповедуют? О чем говорится здесь? Опять же, зачитаем в переводе Кальцина, чтобы, может быть, это прольет свет какой-то на эти тексты. «И будет проповедано это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». То же самое. «Будет проповедано это Евангелие», написано. А что за «это»? Именно это Евангелие. Потому что Павел говорит о каком-то еще другом Евангелии, которое приносят люди. Иное благовестие он называет. А что именно за вот это, что за это Евангелие? Вот обратите внимание на это словосочетание. Евангелие царства. Да? Понимаете, о чем речь? Евангелие это что? Добрая весть. Добрая весть. Просто добрая весть. И вот сегодня люди несут людям добрую весть. Но это Евангелие. Может быть, это Евангелие. Но это может быть не Евангелие Царства. А что значит Евангелие Царства? Да, это Евангелие о том, что должно произойти. В чем благая весть-то? Вот сегодня в чем благая весть людей, которые несут эту весть миру? Что Иисус вас спас. Вот если одним словом сказать, да? Бог любит тебя. Вот главная весть современных христиан. Бог любит тебя. Но это все вот это вот Евангелие. Это то именно Евангелие, о котором говорит Христос? Конечно, это добрая весть. Но является ли это Евангелием Царства? А что за Евангелие Царства? Евангелие Царства – это Евангелие о Царстве. Добрая весть о Царстве. А в чем состоит эта добрая весть о Царстве? О, как там хорошо будет на небесах жить. Вот это добрая весть. Вы читаете где-нибудь, чтобы Христос это мучил? Конечно, Христос говорит, что Бог любит. Но о каком Царстве Он говорит? Как Он говорит об этом Царстве? Даже в молитве «Отче наш», да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небесах. Это Евангелие о том, что придет Царство на землю. Вот в этом состоит добрая весть. В пришествии этого Царства на землю. И как мы уже говорили ранее, Евангелие тесно связано или напрямую связано с понятием юбилейного года. С приходом как раз этого царства на землю. То, как должны были понимать эти слова иудеи, изучающие Тору. Вот именно в таком ключе они могли только понять. А вот что делать для того, чтобы это царствие было на земле, нам и говорит Христос в Нагорной проповеди. Но люди что делают? Они живут потому, что написано в Нагорной проповеди? Нет. А что они делают? А они проповедуют, да, они проповедуют и говорят, Бог вас любит. Вот и вся их благая весть. А что за благая весть, которая будет звучать в конце времен? Вы знаете об этом? Благая весть. А какой благой вести говорит нам книга Откровения? Откровение 14 глава, 6 текст. И я увидел другого ангела, летящего высоко в небе, имеющего Евангелие вечное. Это я читаю сразу в переводе Кассиана. Чтобы благовествовать сидящим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Ну, остановимся на этом тексте пока. Мы видим ангела, летящего высоко в небе, имеющего Евангелие вечное. Ангел несет нам вечное Евангелие. Он летит, находится высоко в небе, а значит что? Высоко в небе. Видно и слышно всем. Да, видно, слышно всем. Далеко. То есть каждый может это услышать. Как говорит нам 24 глава Матфея, да? И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам. То есть это именно то Евангелие, о котором говорит нам 24 глава Матфея. Чтобы благовестить сидящим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И что это за Евангелие? И далее говорится, да? И говорил, этот ангел, да? И говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что пришел час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Другой ангел, второй, последовал говоря, пал Вавилон Великий. Далее в 9 стихе еще один ангел, третий, последовал за ними, говоря голосом великим. Если кто поклоняется зверю и образу его, и принимает клеймо на лоб свой или на руку свою, он будет пить от вина ярости Божией, вина цельного, приправленного в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред ангелами святыми и пред Агнцем. Это вот эта благая весть, которую сегодня несут люди в мир? Нет. Но можно ли сказать, что именно это то Евангелие Царства, которое принес Христос? А почему нет? Почему Евангелие Царства, да, должно выглядеть именно так? Как хорошо там будет в Царстве-то? Да, и люди также воспринимали, иудеи, которые слушали Иисуса Христа. Как они говорят? Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Как здорово там будет, говорит, да? И он им приводит притчу о том, кто действительно сможет вкусить. А почему такая реакция Христа была на эти слова? Почему не сказал? Да, аминь, брат. Хорошо там будет. Это ты правильно сказал. Люди по-своему это представляют. И Евангелие они тоже представляют по-своему. Но то Евангелие, которое будет проповедано в конце времен, это вот Евангелие 14 главы книги Откровения. Говорит оно о приближающемся царстве? Говорит. Добрая ли это весть? Добрая, но не для всех. Вот в чем проблема, понимаете? Одно и то же Евангелие, весть о спасении, звучит по-разному для разных людей. Оно не звучит для всех одинаково, Бог любит тебя, но одинаково дает возможность людям обрести спасение, если они изменят свою жизнь. О чем Христос сказал ученикам на Нагорной проповеди, когда благовествовал Евангелие Царства? Как это достичь? Да, что им нужно делать, как им нужно жить, чтобы соответствовать Божьему Царству, тем критериям, которые предъявляются к ученикам, к жителям Небесного Отечества. А о чем нам говорит апостол Петр, когда говорит, каким должно быть в этой жизни вам, ожидающим и ускоряющим пришествие? О чем он говорит? Ну, давайте вернемся и прочитаем, да, 3 глава 2 послания Петра. Вот в 11-12 тексте он задает этот вопрос. Если все это будет так разрушено, то каким должно быть в святом поведении и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия? А в 14 он отвечает на этот вопрос. «Потому, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь, чтобы Он нашел вас без пятна и без порока в мире. И долготерпение Господа нашего считайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данным премудрости написал вам». То есть долготерпение, то время промедления до этого дня – считайте для себя спасением, то есть той возможностью, когда вы можете, ожидая этого, быть без пятна и порока в этом мире. Говорит, постарайтесь уж, чтобы он нашел вас без пятна и без порока. То есть о чем это говорит? О чем говорит, что нам нужно стараться? Как мы можем ускорить в своем ожидании пришествие Дня Божия? Да, если мы по призыву Иисуса Христа будем изменять свою жизнь в соответствии с Божьими требованиями, его критериями последнего времени. Что нам говорит по этому поводу 14 глава? Что нам нужно делать? Убойтесь Бога, воздайте славу. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. От чего зависит пришествие Дня Божия? От того, будут ли люди проповедовать Евангелие или нет? Нам 14 глава отвечает на этот вопрос. От чего оно зависит? Отвечает немного ниже, если вы прочитаете, начиная с 14 текста. «Я увидел, и вот облако белое, и на облаке сидящий, подобный сыну человека, имеющий на голове своей венец золотой, в руке своей острый серп. И другой ангел вышел из храма, зывая голосом великим к сидящему на облаке. Пошли, серп твой, и пожни, потому что пришел час жатвы, потому что созрела жатва на земле». Мы здесь видим два образа. Мы сейчас прочитали про жатву пшеницы, да, дальше пишется. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И далее говорится о обрезании винограда. Он тоже созрел. И поверх ангел свой на землю, и собрал с лозы земной, и бросил великое точило ярости Божьей. И истоплено было точило за городом, и вышла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Сцена второго пришествия Христа. Сидящий на облаке с острым серпом идет пожать землю. И от чего зависит его пришествие? Готовности. Да, почему он приходит с серпом? Чтобы пожать. А когда приходит, чтобы сжать? Когда есть что собирать. Когда жатва созрела. Почему, отвечает на вопрос, он приходит. Почему пусти серп свой? Потому что жатва созрела. Говорит это о причинах второго пришествия Христа. И от чего это зависит? От созревания урожая. От созревания урожая. Как таким образом мы можем, ожидая, да, ускорить приближение Дня Божия? Мы должны быть готовыми к встрече своего Господа. Мы должны принести созревший плод. И как проповедует Иоанн, да, креститель, перед первым пришествием Иисуса Христа говорит, а кто не приносит плода, всякое дерево, которое не приносящее доброго плода, Что с ним происходит? Срубают и бросают в огонь. Христос уже приходил за своим плодом к иудеям. Но о чем нам говорит этот вот образ проклятой смоковницы? Плод уже должен быть, а Иисус его не нашел. Но он его не нашел. И поэтому проклял. Сказал, да не будет от тебя плода вовек. Все. И заключая уже с остатком Божьего народа Новый Завет, в который входят и язычники, он ждет плода от них. Он ждет, пока его жатва созреет. То есть зависит от людей в той или иной степени пришествия Христа. Конечно. Да, конечно, зависит. А что будет, если люди не поторопятся менять свою жизнь, да, а будут по-прежнему проповедовать другим? Бог любит тебя. Успокаивая, да, как бы этим свою бдительность и совесть перед Богом. И когда других убеждаешь, то и сам наполняешься уверенностью в том, что говоришь. И несмотря на то, что твоя жизнь не соответствует Божьим требованиям, ты себя успокаиваешь тем, Бог меня любит. Он принимает меня таким. Вот это Евангелие сегодня проповедуется. В первую очередь себе проповедуется. Вообще, если мы опять же вернемся к 24 главе Евангелия от Матфея, то мы увидим, что вся она говорит о последнем времени. Не какая-то вот часть, вот проповедана Евангелие, да? И вот тогда конец. А значит, что будет в последнее время? Ну, как бы Евангелие только будет проповедано, и все. Нет. Это мы просто выдрали фразу из контекста. А о чем действительно хочет сказать Иисус, когда говорит эти слова? Вся 24 глава говорит о последнем времени. Начинается она с того, что к Иисусу подходят ученики, чтобы показать ему здание храма. А он им отвечает, а что смотрите, да? Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, который не будет опрокинут. И вот эти слова, их как бы, с одной стороны, задели за живое, да? А с другой стороны, взволновали. И когда он сидит на горе Масленичной, подошли к нему ученики отдельно от других и спросили его, скажи нам, когда это будет? И какое знамение твоего пришествия и конца века? И дальше Христос им объясняет. То есть все, о чем говорит, он говорит о конце. Не только вот эта одна фраза говорит нам о конце, а вся проповедь 24 главы. И когда же это будет? Вот если отвечать на этот вопрос Христос. Когда же это будет? Какое знамение конца века? Иисус им отвечает. Что отвечает? Смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение. Ибо многие будут под именем моим, говоря, я Христос, и многих ведут в заблуждение. Предстоит же вам в будущем слышать о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо это должно произойти, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод и землетрясения по местам. Все же это начало мук рождения. Тогда будут предавать вас на страдания, и будут убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и будут друг друга предавать и ненавидеть друг друга. И многие лжепророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. От умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, тот будет спасен. И будет проповедано это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Прежде чем мы увидим, что придет конец, что мы выше читаем? Что будет началом этих событий? То есть здесь определяется начало и конец. Претерпевший же до конца, тот будет спасен. О чем это говорит? До конца. Что он будет терпеть? Ну, то, что он перечислил. То, что он перечислил от начала. То есть от начала до конца это все следует претерпеть. От начала до конца. Вы можете себе представить, что, например, восстанет народ на народ, царство на царство, это в одном тысячелетии. Голод и землетрясение там в другом тысячелетии. Лжепророки, которые ведут заблуждение, в каком-то другом столетии. А вот терпеть нужно будет в самом конце. А вопрос, что тогда терпеть? Что терпеть тогда? Если не то, что Христос перечислил выше. Потому что именно тогда, он говорит, с этим началом, да, будут предавать вас на страдания и будут убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя. То есть все эти мучения, лишения, страдания, они будут связаны вот с этим началом. А началом чего? Началом написано «мук рождения». А почему такой термин используется «мук рождения»? Почему начало этих вот страданий называются родовыми муками? Плод должен быть. С одной стороны, это то время, которое застигает женщину, которая носит во чреве внезапно, да? Вот она приняла в себя семя и вынашивает. То же самое происходит с Божьими последователями, которые принимают Божье Слово. Они вынашивают, но приходит время принести духовный плод. Духовный плод. Жатва должна созреть. И почему-то начало, да, вот этих вот родовых мук выпадает именно на перечисляемые Христом события последнего времени. Почему так происходит? Может, раньше люди этого не сделали. А вот как раз-таки из-за того, что люди и не торопятся что-то в своей жизни менять. Они только вынашивают в своем сердце, как Мария, да? Слагала в сердце своем. Но реально ничего в ее жизни не изменилось. И для того, чтобы действительно Божий народ мог родить, приходят вот эти скорби. Вот это все Христос говорит, это и есть родовые муки для вас. Это и есть тот стимул, который поможет вам принести духовный плод. А в чем закономерность? Почему нужны страдания для того, чтобы принести плоды? Ну, безболезненно не захотели. Ну, безболезненно не захотели. Надо теперь руки выламывать, да? Как это поможет принести плод? В чем состоит плод? Тем прославится Отец мой, что будет, если принесете много плода. И вот люди рады стараться. Благовествуют Евангелие свое. И думают, вот сейчас вот плодов наберем. Конечно. О чем говорит нам та же Трехангельская весть? О неправильном отношении к Богу. Люди имеют неправильное отношение к Богу. А плод, который мы должны принести, должен выражаться в правильном отношении к Богу. И первая наибольшая заповедь, которая говорит об отношении к Богу, кем оно должно быть, это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А вторая подобна ему. Чем она подобна? Во-первых, говорит о любви, а во-вторых, эта любовь поможет этой любви. Потому что не ущемив себя в отношениях с ближним, человек не сможет отречься от себя в отношениях с Богом. Он не может любить Бога, пока он ненавидит брата. То есть плоды – это наши совершенные отношения к Богу. Это совершенная любовь. Не эгоистичная – Бог любит меня и подождет поэтому. Не потребительская – Бог любит меня и мне этого достаточно. А совершенная, самоотверженная любовь. И как вот эта любовь зависит от страданий? Почему именно вот эти события последнего времени называются Христом родовыми муками? Потому что человек потеряет то, что он любит, что как раз и мешает ему любить Бога. В людях он разочаруется. Почему? Может предавать любовь охладеет. Правильно. Будут предавать. Любовь охладеет. Будьте ненавидимы всеми народами. Но когда говорится всеми народами, это можно отнести к гоим, к язычникам. Ну, все народы. А предавать-то кто будет? Братья. А предавать будут братья. И ненавидеть кто будет? Не только народ, смотрите. Не только. И тогда соблазнятся многие и будут друг друга предавать. И ненавидеть друг друга. Это он ученикам говорит. Это вообще не относится к неверующим. Видите, не только язычники будут ненавидеть. Неверующие, да? Будут ненавидеть друг друга и ученики. Это ударит как-то по ожиданиям человеческим и надежде на людей. Люди разочаруются в других, может быть, даже в себе разочаруются. Ведь чем характерна характеристика состояния последнего ладикийского периода? Самодовольство. Самодовольство. очарованности собой. Он себя представляет иначе. Но вот это время покажет ему, кто он есть на самом деле. И просто увидеть себя в реальном свете, этого достаточно, чтобы измениться? Нет. Это необходимо, но этого недостаточно. А что нужно? Что нужно, чтобы принести плод и возлюбить Бога всем сердцем? Изменить жизнь, отношения, исполниться. Как Бог поможет этим временем людям измениться? Поставить в такие обстоятельства, где ты себя можешь увидеть. Ну вот они увидели. Лишит и того, что? Что ты любишь. Вот когда люди теряют то, что они любят, когда они разочаровываются в своей любви, у них есть возможность обратить свой взор к Богу. Но это не обязательно, что так именно случится. Понимаете, в чем разница? Ведь будут же и те, которые будут предавать. Ведь будут те, которые будут предавать. Ну, не в одну сторону определяются, в другую. Ну, правильно. То есть в этой ситуации, когда наша любовь терпит крах, когда мы разочаровываемся в себе, в других, когда у нас Бог отнимает все, все, что мы любили, все, что нам было близко, дорого, и от чего зависела наша жизнь, наше самочувствие, настроение. Вот в этой ситуации как раз нам нужно обратиться к Богу и найти в нем источник своего утешения любви. То есть изменить направление своих стремлений, обратить сердце от того, что мы раньше любили, мирских ценностей, на Бога. И вот в этом случае, да, эти условия помогут нам измениться, но они изменят не всех. Таким образом, Христос нам четко объясняет, с чего начнется это время последнее и чем оно закончится. И вот чем оно закончится? А вот закончится оно проповедью Евангелия. Тогда, когда люди уже сделают свой выбор, ученики Иисуса, когда они принесут свои плоды, претерпев до конца. А в конце что будет? Проповедь Евангелия. Всем народам во свидетельство. Тоже мы читаем в книге Откровения. Абсолютно то же самое написано и в 14 главе, да? То есть сначала мы видим запечатленных 144 тысячи, у которых имя Отца написано на их челах. О чем говорит вот этот печать одобрения? Люди соответствуют Божьему характеру. То есть вот исполнилось то, что, чему учил Иисус на горной проповеди, да? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И Он поставил здесь свою печать. Люди соответствуют этому требованию Божьего Царства. И за этим, да, мы видим уже иного ангела, который несет это вечное Евангелие. Почему он иной? Другой. Вот перед этим еще был ангел, да? Угу. А что это за ангел? А это ангел из 7 главы, который говорил о чем? Не делайте вреда ни земле, ни морю, пока мы не положим печати на чела Божьих рабов. То есть сначала Бог готовит народ, свой народ, чтобы он принес плоды. Проходит просеивание, как говорит об этом Иоанн, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу, житницу свою, солому сожжет огнем неугасимым. То есть сначала провеивать приходится пшеницу. А причем провеивать, вы знаете, что делать с пшеницей? Ее еще обмолачивают, да? Вот так происходит очищение гумна. И весь этот процесс с началом родовых мук. Обмолачивание, просеивание. И уже когда завершится эта стадия, будет проповедано Евангелие. И вот тогда Христос говорит, придет конец. Но и за этим еще он описывает ряд определенных событий. Говоря, каким этот конец будет, а каким он будет. Итак, когда увидите мир запустения, ставшего на святом месте, которое было сказано через Даниила пророка, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле да не спускается взять то, что в доме его, кто на поле да не возвращается взять одежду свою, горе имеющим в чреве и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше ни зимой, ни в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и никогда не будет. И если бы не были сокращены ни те, не была бы спасена никакая плоть, но ради избранных будут сокращены дни те. То есть, после проповеди Евангелия будет еще великая скорбь, после которой и случатся знамения на небе, говорящие о приближении Христа на землю. Какой вывод мы должны сделать из этих слов, которые говорит нам Христос? Не будет мгновенным, как некоторые. Пришествие не придет за один момент. Вот мы жили, не тужили, небо померкло, луна покраснела, солнце помрачилось, и идет Христос. Нет, такого не произойдет. Бог сначала испытает свой народ, потом возвестит язычника. Будет великая скорбь, и только тогда явится знамение Сына Человеческого. А тот, кто претерпел от начала до конца, вот тот только и спасется.